Дедушка знал, что говорил. Ведь это самое ценное, когда человек послушный. Это больше красоты, лучше ума. Было бы послушание, оно вознаградится. А много ли пользы вышло твоим сестрам? Одна вдова, другая дважды. А ты у нас невеста. Спасибо, кивнула Надежда Андреевна, пытаясь улыбнуться через силу. Я, конечно, понимаю, что это шутка, невеста без места. Но я сама иногда думала, знаешь, бывали такие времена, когда казалось... Ну, в общем, ты прав. Не я, а дедушка, ворчливо заметил Алексей. Но теперь, когда напряжение спало, а их примирение состоялось, когда он понял, что его не обманывают, не берут на испуг, что все это, увы, непрекрашенная и голая правда, от которой нельзя просто отмахнуться, он уже сосредоточеннее и деловитей разглядывал остальные снимки. Вера в белой косынке, с тонюсеньким крестиком на лбу и в белом фартуке, очень похожем на гимназический, с большим крестом на высокой груди. «Это Крым?» — строго спросил он. «Нет, это Африка, Тунис», — заверила Надежда Андреевна, уловив и поняв его беспокойство. «Погоди, я сейчас тебе докажу». Она выдернула наугад, как из колоды, верную карту и показала ему. Там Вера Андреевна в той же косынке, в том же фартуке, с крестами стояла в толпе чернокожих людей, точнее, не чернокожих, а темнокожих, загорелых, как курортники из Анапы, и улыбались они столь же счастливо, как курортники, очевидно, радуясь выздоровлению, а позади них виднелись в дымке белые купола и минареты. Алеша несколько смягчился, убедившись, что тут она выхаживала не белых, а черных. «Верочка работала в миссионерском госпитале», — сказала тетка. «Там он ее увидел, месье Дюфрен. Приехал инспектировать и увидел. А вот здесь она уже с маленьким полем». Вера Андреевна держала за руку крохотного карапузика в белой панамке. Они стояли подле облупленных и щербатых колонн с завитыми капителями, как на Волхонке. Но эти настоящие античные колонны ничего не поддерживали, кроме безоблачного свода неба. Они стояли на земле как бы сами по себе, уцелев, но уже не неся никакой нагрузки, никакого бремени, никаких тягот. А за ними расходились полукругом, не спадали в глубину каменные скамьи амфитеатра, тоже выщербленные и трещиноватые, проросшие в щелях. «А это где?» — спросил Алексей. «Я не помню». «Но подожди, ведь должно быть написано», — она перевернула фотографию тыльной стороной, и там мелким почерком было указано «Карташ, 1925». «Карташ», — удивился он. «Где это Карташ?» «Карташ — это Карфаген», — объяснила тетка. «По-моему, он тоже в Тунисе, в Африке». Она пошуршала колодой, снова вытащила наугад и опять не ошиблась, сказала торжествующе. «А вот это уже Париж». Вера Андреевна в широкополой шляпе, скрывавшей в тени некоторые признаки увядания ее прекрасного лица, стояла у живой изгороди подстриженных кустов. Чуть далее фонтаны подбрасывали дробящиеся струи воды, а еще дальше взмывала в небеса настолько знакомая взгляду Эйфелева башня, что ему даже показалось, что он тут когда-то был, определенно был, но не помнит когда. Привычное головокружение повело в разгон стены комнаты, будто они с теткой сидели не за круглым обеденным столом под абажуром, а на лошадках карусели. Однако лошадки скакали не рядом, ноздря в ноздрю, а встреч, упершись лбами, и тетка ехала задом наперед. И опять одновременно его ошеломила вдруг мысль, которая уже являлась ему сравнительно недавно, что он мог быть сыном не своей матери, а своей тетки. Не Любови Андреевны, а Надежды Андреевны. Но в таком случае он мог быть и сыном другой своей тетки, Веры Андреевны. И тогда он родился бы не в Кронштадте, а в каком-нибудь Карфагене. Не в России, а, черт возьми, в Африке. Об этом даже подумать было жутко, что за кошмар. Но он тотчас одернул себя, так как вспомнил, что в прошлый раз эта явившаяся мысль имела под собой хоть некоторое основание, потому что его отец, комиссар Рыжов, волочился за обеими сестрами Клеймихинами, Наденькой и Любашей, предпочтя, в конце концов, младшую. Но ведь старшая Вера к той поре уже была